Старик сосредоточил весь свой огонь на мне. Придравшись к тому, что я ни словом не коснулся статьи, Трифонов обвинил меня в политическом благодушии, обывательской терпимости и еще черт знает в чем. Речь Трифонова глубоко обидела меня. Конечно, ему ничего не было известно о моем разговоре с Орловым, о том, что я первым выложил Григорию все, что думаю о его статье. И все же Трифонов знал меня не первый день, мог бы все-таки выбирать выражение. Поэтому я только возмущенно пожал плечами, когда старик, кончив свою речь, спросил, кто хочет говорить. Слово взял член бюро Свиридов. Я с тревогой ждал его выступления. Свиридов работал на укладке бетона. Нехватка цемента непосредственно сказывалась на его плане и, естественно, на заработке. Я предполагал, что Свиридов воспользуется случаем, чтобы покритиковать меня как руководителя, который не в состоянии обеспечить бетонщиков работой. Свиридов был молод, но сух и неразговорчив. В свои 27-30 лет он казался человеком, много видевшим и пережившим. Собственно, так оно и было в действительности. Когда выбирали партийное бюро, Свиридов рассказал свою биографию. Его родители погибли во время войны. Он пристал к одной из проходящих частей советской армии, но по малолетству был отправлен в тыл, в детдом. Удрал оттуда, поступил на курсы бетонщиков, одновременно посещал школу рабочей молодежи. В комсомол он вступил еще в детдоме, а в партию потом, на дальневосточном строительстве. К нам приехал по вербовке. И вот теперь он стоял, тяжело опираясь о край стола. «Почему товарищ Арефьев не рассказывает, как к нему чуринцы приходили?» — задал вопрос Свиридов и умолк. «Кто?» — переспросил я. «Чуринцы», — повторил Свиридов. «Я не знаю, кого вы имеете в виду». «Чурина и его друзей», — ответил Свиридов. «Я говорю о третьей бригаде бетонщиков. Большинство в ней бывшие уголовники. Они мутят народ. Приходили к вам. Точно?» «Да», — ответил я. «Жаловались, что зарплата снизилась». «Зарплата уменьшилась и в моей бригаде», — резко сказал Свиридов. «Но мы не уйдем со стройки. Ни один настоящий рабочий не уйдет. Мы хотим, чтобы начальник строительства не миндальничал бы со шкурниками. Работу им предлагали, они отказались. Все». Свиридов сел. «Ну а как насчет статьи?» — обратился к нему Трифонов. «Какое твое мнение насчет статьи?» «Статья трещиноватая», — угрюмо ответил Свиридов. «Давай-ка пояснее», — настаивал Трифонов. «Это порода бывает, трещиноватая». «Не только порода. Это статья тоже. Сверху вроде все твердо, правильно, а внутри трещины, как паутина во все стороны. Того и гляди, осядет порода вся эта, словом, статья». «Все-таки это не ясно», — вмешался я. Но Трифонов неожиданно резко оборвал меня. «Вам бы, товарищ Арефьев, — ответил он, — не вопросы задавать, а самому бы выступить. Да все и сказать яснее. У вас была такая возможность, а теперь уж дайте другим говорить». Я насупился, а Свиридов продолжал говорить. Сказал, что статья главного инженера на руку наиболее отсталым рабочим нашей стройки, что при чтении статьи создается такое впечатление, что надеяться надо не на советскую власть, а исключительно на товарища Орлова. Бюро единодушно осудило статью. Все, кроме Орлова, голосовали за осуждение. Григорий воздержался. Казалось, что он испуган, подавлен всем происшедшим на бюро. Я ушел обиженный, ни с кем не попрощавшись. Пошел домой, запер дверь на ключ, не зажигая огня, сел на кровать и погрузился в раздумье. Поведение Григория поразило меня. Но главные мысли мои были сейчас не о нем. Они снова и снова возвращались к Трифонову. Я сидел на кровати, опустив голову, и произносил про себя длинный негодующий монолог, обращенный к Павлу Харитоновичу. Я его обвинял в бездушии, в демагогии, в нарушении партийной этики, в подрыве авторитета руководителя, норм элементарного товарищества. Не знаю, сколько времени я просидел так, беззвучно шевеля губами, и вздрогнул, когда раздался стук в дверь. Я промолчал. Мне никого не хотелось сейчас видеть. Но стук повторился, и еще более настойчиво, чем прежде. «Ну и пусть стучат», — подумал я. «Свет не горит. Никто не знает, что я дома». Но человек, который стоял за дверью, видимо, был убежден, что я тут. И когда я не ответил на новый, совсем уже громкий стук, из-за двери раздался голос. «Арефьев, открой же!» Это был Трифонов. Я встал и повернул ключ. Войдя, Трифонов кивнул на выключатель. «Чего сидишь в темноте? Света, что ли, боишься?» Он стоял передо мной в своем коротком, тяжелого драпа пальто, в котором я увидел его в первый раз, когда Трифонов пришел к нам работать. Он был чисто выбрит. В отворотах пальто виднелся помятый, но свежий воротничок белой рубахи и старенький лоснящийся галстук. Видимо, Трифонов уже побывал дома и, как всегда, после работы переоделся. Вот в таком же виде он и в первый раз появился передо мной. Но обо всем этом я думал лишь одно мгновение. В следующую минуту я сказал: «Спасибо тебе, Харитоныч! Спасибо за науку!» Я вложил в эти слова всю мою обиду. «Не стоит благодарности, парень. Должность моя такая!» С какой-то, как мне показалось, снисходительной насмешливостью ответил Трифонов. «Раздеться позволишь?» «А что ты меня спрашиваешь?» Еле сдерживая возмущение, ответил я. «Это твой дом, так же, как и мой. Вместе строили. Или не помнишь? Или забыл, чего эти дома мне стоили? Как я в обком ездил, как с Крамовым сцепился, как с тобой вместе за правду дрался. Все забыл, старик, да?» Трифонов, между тем, медленно расстегивал пуговицы своего пальто, также медленно снял его, аккуратно повесил на вешалку, прибитую у двери, вынул гребенку и расчесал свои редкие желто-седые волосы. «Нет, Андрей, не забыл. Тихо и, как показалось мне, печально», — сказал Трифонов, садясь у стола и кладя на него свои длинные, широкими ладонями руки. «Одна только мысль», — не глядя на меня, продолжал он, — «одна мысль сверлит меня. Не забыл ли ты сам все это?» «Забыл?» — воскликнул я, задыхаясь от волнения. «Да как я мог забыть то, в чем вся моя жизнь?» «Не забыл, значит?» — переспросил Трифонов, устремляя на меня тяжелый и строгий взгляд. «Все помнишь? Все заслуги свои? Весь послужной список? Кому предъявить хочешь? Все, все записал, а вот одну графу забыл». «Какую графу?» «Разговор один, помнишь? Воскресный день. Ты тогда из обкома вернулся. Показалось тебе, что не будет у нас домов, не разрешат строить. Пьяным в шайбе напился, у Крамова ночь провел, помнишь? Или теперь, когда дома на месте бараков стоят, когда шайбу снесли, дом культуры построили, а Крамова уже и след простыл, так ты о той графе и позабыл?» Я не понимал, к чему он клонит. «Какая графа? О чем ты?» «Я помню все, каждый мой день на этой стройке». «Тогда и наш разговор помнишь?» Подаваясь ко мне и в упор глядя на меня, спросил Трифонов. «Да, я помнил и этот разговор. Вернувшись от Крамова, разочарованный, разбитый, я встретил Трифонова, и я излил ему все свои сомнения, высказал все, что наболело. Я помнил и ответ Трифонова, взволнованный и гневный. И разговор помню», — подтвердил я. «А если помнишь», — медленно произнес Трифонов, — «то как ты мог 2 дня от меня бегать, вилять, занятостью прикрываться? Я ведь не пол-литра хотел с тобой распить. Я хотел с тобой, как с коммунистом, как с руководителем нашим разговаривать. Так почему ко мне сейчас же после статьи этой не пришел, а?» Говоря, Трифонов все больше и больше повышал голос. «Не кричи ты на меня, Харитоныч», — с обидой сказал я. «Я тебе сейчас не Харитоныч, товарищ Арефьев», — неожиданно стукнул кулаком по столу Трифонов. «Я тебе секретарь парторганизации. Понимаешь ты эти слова?» Я молчал. «После того разговора я думал, ты все до конца понял», — уже спокойнее продолжал Трифонов. «Из петушка задиристого, самолюбивого, в человека вырос, в коммуниста». «Все, все может коммунист. Смолчать, побороть обиду личную, страдания, сердце, когда нужно. Вот так вот, обеими руками сжать, чтобы бестолку не трепыхалось. Но когда дело о главном идет, о жизни, об идеях наших, о том, как с рабочим классом разговаривать, как жить, как работать дальше. Тут ты молчать не смеешь, понял? В данном случае ты преувеличиваешь, Павел Харитонович, неуверенно возразил я, подавленный его страстным напором. Статейка неудачная, но коренных вопросов она не касается. А ты что же ждешь, чтобы на 40-м году советской власти кто-нибудь отрицать ее решился, так? — воскликнул Трифонов. «Да кто же говорит об этом?» «Ах, кто говорит? Да ведь ты знал! Знал, что статья эта двухдонная, лживая. Знал, спрашиваю?» Я молчал. «Знал и от меня партийного секретаря бегал? Знал и в своем слове на бюро о статье даже не заикнулся, будто ее и не было, так?» «Ну так», — устало согласился я. «Ну вот, теперь договорились». И Трифонов ребром ладони провел по столу, будто сметая с него что-то. «Все понимаю», — тихо сказал он после паузы. «Вы друзья с Орловым. Не ждал ты от него такого. Я и сам до сих пор понять не могу, откуда в нем все это появилось. Не было бы подписи, в жизни бы не поверил, что его статья. И ты бы не поверил. Но факт налицо. А ты решил его не замечать. Отвернулся, глаза отвел». Думал, этим товарища выручишь. А ты и Орлову не помог, и своей линии в жизни изменил. Эти последние его слова стегнули меня точно кнутом. Я вскочил. «Сядь, не прыгай!» — сурово продолжал Трифонов, не обращая никакого внимания на мое возмущение. «Ты что же думаешь? Измена — это только когда от родины отказываются, когда с фронта удирают, да? А когда гниль на поверхность лезет, а коммунист видит, но отмалчивается. Это по какой рубрике отнести прикажешь?» Я молчал. У меня не было сил спорить с ним. Не было, потому что 3 дня назад я сам был на месте Трифонова, а Орлов на моем. Мне хотелось только рассказать старику, как резко реагировал я на статью в разговоре с Орловым. Но это значит совсем уронить Григория в глазах Трифонова. Да и мое поведение будет выглядеть еще более неприглядным. Одно дело, если я не понял тогда, не разглядел демагогической сущности статьи Орлова. Другое, если все видел, все понял и не пришел в партбюро, а придя, наконец, промолчал. Трифонов сел на кровать рядом со мной. Некоторое время мы оба молчали. «Слушай, Андрей», — глухо, не поднимая головы, сказал Трифонов, — «хочу тебе одну вещь сказать. Мне уже за 60, и никого у меня нет из родных на свете. Сам знаешь, был у меня сын, в войну погиб. Я его без матери растил, от сыпняка в 20-м умерла. Не помню, довелось ли рассказывать. Ты мне вместо сына. Может быть, это тебе смешно. Откуда такой старик взялся, в отцы напрашивается? Знаю, разных жизней мы с тобой люди». Ведь я по более чем в 2 раза тебя старше. С Орловым-то вы почти ровесники, и образование у вас с ним одинаковое. Реже, чем раньше, ты ко мне заходишь, все с ним. Только не думай, я понимаю. А все равно, я знаю, близок ты мне. Тот год нас с тобой породнил. Тот трудный год мы с тобой вместе пережили. Думаешь, чудит старик, на чувствах играет. Я правду тебе говорю, Андрей, правду, слышишь?» Трифонов поднял голову и посмотрел на меня. И мне показалось, что за эти минуты Павел Харитонович еще больше состарился. В глазах его, совсем недавно казавшихся мне такими жесткими и властными, я увидел красные старческие прожилки. Он положил руку на мое колено. «Вот ты сосунком на стройку пришел, ошибался, падал, а я думал, вот так же и сын мой, Колей звали, в жизнь бы вгрызался. С Крамовым драку повел, дома строил, штольню сбил. А я думал, вот и моему бы Николаю жить так же. Когда Светлана уехала, один ты остался, я думал, и Николай мой пережить бы мог такое. Ведь я из него человека хотел воспитать, коммуниста, бойца». Теперь уже 13 лет, как в земле он лежит. Даже места того не знаю. И все слезы, что были у меня, я уже выплакал. Пока ты как человек, как коммунист живешь, роднее тебя у меня нет никого. хоть и далеко ты от меня. Но если вихлять начнешь, хитрить, не будет у меня к тебе жалости, так и запомни». Он встал. Я поднялся за ним следом. Слова Трифонова ошеломили меня. Только сейчас я понял, как глубоко переживает он мой поступок. Пусть внешне моя вина была невелика. То, что я не высказал своего отношения к статье во время выступления на бюро, конечно, заслуживало порицания, но не больше. Но теперь я понял. Понял до конца, что так взволновало, так возмутило Харитоныча. Трифонов боялся, что я могу пойти на компромисс во имя чувства ложного товарищества, пожертвовать тем, что он считал главным в человеке и коммунисте. «Павел Харитонович», — с трудом выговорил я, чувствуя, как дрожит мой голос. «Я все понял. Спасибо тебе. Только ты верь мне, верь. Я ведь еще тогда все высказал Орлову, сразу же, как прочел статью». «Знаю», — прервал меня Трифонов. «Он мне все после бюро рассказал, не выдержал. Все твои слова повторил». «Правда?» Я почувствовал огромное облегчение. Значит, Григорий сказал все же правду. Вопрос исчерпан. Мы можем оставаться друзьями. «Ну а что ж тут врать?» — усмехнулся Трифонов. «Ты думаешь, легко коммунисту, когда четыре руки против него поднимаются? Это ведь со стороны кажется, что они вверх подняты, просто голосуют. А ему-то ведь другое видится. Четыре пальца на него указывают, четыре пары глаз осуждают. Легко ли?» Трифонов снял с гвоздя свое пальто. Он уже был у двери, когда одна мысль пришла мне в голову. «Харитоныч», — сказал я, — «ну а как же это так? Значит, ты, уже когда пришел сюда, знал, что я все высказал Григорию, что мое отношение к статье совершенно определенное?» «Осудить в душе этого мало. Это по-христианскому, может, и много, зло в душе осудить, а по-партийному драться с ним надо. Ты кулаком только взмахнул, понял? А кулаки даны не для того, чтобы ими размахивать. Плескать и ладошками можно». Он постоял несколько мгновений молча и задумчиво проговорил. «И как это редактор, Полесский этот, надумал такую статью напечатать? В чем тут дело? Под Кондакова, что ли, подкоп ведет?» «Очевидно. Хотя не думаю, что главное в Кондакове», — заметил я. «Ну, не скажи», — ответил Трифонов. «Кое-какие счеты у них есть. Помню, Кондаков был одним из тех, кто на бюро горкома возражал против утверждения этого Гуся редактором». «И что же ты думаешь, что именно из-за Кондакова стал Полесский городить весь этот огород?» «Ну, так я не думаю», — задумчиво произнес Трифонов. «Посмотрим, будущее покажет». Многое передумал я после этого разговора. Опять вернулись тягостные мысли о цементе. Вопрос, что делать дальше, снова встал передо мной со всей неумолимостью. С этим вопросом, на который я никак не мог придумать ответа, я и пошел к Григорию. Подойдя к двери орловской комнаты, я хотел было уже толкнуть ее, как обычно, без стука, но вдруг услышал из-за двери женский голос. Я остановился в нерешительности. Кто бы это мог быть у Григория? Наконец постучал. Через мгновение дверь отворилась. Орлов стоял на пороге. «Заходи, заходи!» — приветливо, но чуть смущенно пригласил он. «А у меня, видишь, гости!» От неожиданности я едва не оступился, увидев Ирину Волошину. Она сидела у стола. «Вы как будто уже знакомы», — сказал Григорий, делая широкий жест рукой в сторону Волошиной. «Встречались», — сказал я. Это прозвучало суше и безразличнее, чем мне бы хотелось. Я ничего не имел против этой девушки. Но сейчас мне хотелось видеть Григория, только его одного. Я был уверен, что он сидит в одиночестве и ждет меня. Но что делать? Сразу уйти было бы просто невежливо. Несколько мгновений все молчали. Я заговорил первым. «Никак не ожидал увидеть вас здесь», — необдуманно брякнул я. Никто не откликнулся на эти слова. Закипел электрический чайник. Ирина протянула руку к одному из стоявших на столе стаканов. Она сделала это как-то автоматически, не глядя, и я подумал, что, наверное, она здесь не в первый раз. «Похоже, что вы здесь не в первый раз?» — спросил я. Это было уже и вовсе бестактно. Я заметил, как по лицу Григория а мы сидели теперь все за столом, я на одной стороне, Григорий и Ирина напротив, пробежала тень. Григорий нахмурился. «Ну и пускай злится», — решил я про себя. «В конце концов, с его стороны тоже, не по-товарищески, скрывать от меня, что его знакомство с Волошиной уже далеко не шапошное. Раз друзья, так друзья». «Видимо, вы чем-то расстроены, Андрей Васильевич?» Ирина передала мне стакан чаю. Мне почудилась в ее словах насмешка. «Как раз перед вашим приходом Григорий Иннокентьевич рассказывал мне, что у вас не хватает бетона. Что же вы намерены делать?» «Закрыть туннель и распустить рабочих». Я начинал злиться. Только ее вопросов мне не хватало. «Этого вам сделать, видимо, не позволят», — сказала Ирина. «Что-нибудь случилось, Андрей?» — недоуменно спросил Орлов. «Ты еще спрашиваешь?» — воскликнул я, и вся история со статьей снова возникла в моем сознании. «Если и завтра, и послезавтра не будет телеграммы из главка, я просто не знаю, что мы будем делать», — сказал я. «Меня не пугают пьянчуги в штольне или этот бузатер из уголовников. Но вот все и все вместе взятое, эти штучки Рожицына, этот нелепый митинг. Мы с таким трудом сколачивали наш коллектив, и откуда полезла вся эта дрянь? Из-за вынужденного бездействия?» «А что же делает ваша партийная организация?» — громко спросила Волошина. «Ну вот, теперь пошла политграмота». «Парторганизация не может достать цемент», — не глядя на Ирину, ответил я. «Послушай, Гриша, недавно мне пришла в голову мысль,